Место болезни в человеке. Болезни находятся на границе внутренней стороны внешнего человека. В области добра и зла находятся корни всех болезней. Болезни привлекаются образом жизни, не соответствующим законам мироздания. Это питательная среда всех болезней. В системе управления мирозданием вообще нет места болезням. Но если живешь не по инструкции и законам мироздания, то они проявляются в физических и психических симптомах. Болезнь — это первое предупреждение с указанием, чтобы привлек добро. Болезнь проявляется сначала во внешней стороне внешнего человека. Если не прислушается к первым ее проявлениям, тогда она становится хронической. Все это — результат заблуждений человека, продукт злонаправленного получения. Назовем эту форму эгоистического получения для удобства сокращенно «эго-пол». Так вот, первый раз, когда делаешь нечто противопоказанное, то это, конечно, не похвально, но еще не умышленный эго-пол. Один раз — это ошибка, которая может являться частью процесса роста. Если делаешь и второй раз то же самое — противопоказанное действие, то и это еще не настоящий эго-пол. Конечно, уже легче на этом пути делать глупости, чем в первый раз. Одна знакомая моей супруги сказала ей как-то в откровении: «Знаешь, первый раз разводиться было очень тяжело, во второй уже полегче, а потом уже как перчатки поменять». Лишь в третьем повторении проступки становятся болезнью. Тогда это уже привычка и норма. Повторять затем еще и еще — это уже очень просто. Нет разницы между потреблением наркотиков, курения, алкоголя, избыточного секса или невыключения телека. Все это одинаково порабощает внешнего человека. Разврат, когда есть больше, чем один партнер, неизмеримо хуже, чем любые наркотики, ведь последние поражают только внешнего человека, в то время как разврат чудовищно затемняет пути к свету. Деменция, старческая забывчивость, применима только ко внешнему человеку. Внутренний человек всегда остается при этом активным и помнит все. Во внутренней части любого человека без исключений всегда светит солнце. Внутренний человек слабоумного человека остается таким образом совершенно невредимым. Внутренний человек того, кто лежит в состоянии комы, таким образом совершенно здоров и полон жизни. Но только его внешний человек так выглядит. В глазах истинной реальности он в полном порядке. В глазах света он и в таком состоянии совершенный, ибо в одной из будущих инкарнаций все равно придет к совершенству. Пребывание этого человека на Земле в данной инкарнации, в таком теле, это его личное исправление для его же собственного совершенства. У каждого свой индивидуальный путь, и каждый по-своему одинаково хорош. Только нашими внешними глазами мы видим внешнюю сторону, внешнюю оболочку. Слабоумный кажется нам несчастным, так как видим только его внешнего человека. Постоянно проводи различия между внутренним, истинным и внешним, земным, в котором истина сокрыта и невидима.